Эпилог. Славься, король. Ведь отныне ты король. Нет больше узурпатора. Здесь, на залитой кровью земле Гламиса, пусть увенчают тебя короной. Шотландец по крови, король всей Альбы, наследник трона больного отца. А как же дьявольское создание внутри тебя? Что же, человек, знающий своих чудовищ в лицо, всегда мудрее, добрее, благороднее, чем тот, кто отворачивается от них. Незнание оборачивается страшными гнойными ранами. Слава королю, который не скрывает своих демонов и тем не дает им поглотить себя. Славься, королева, известная под многими именами. Нет больше жестокого лорда. Смотри открыто и говори в полный голос. Пусть твоя воля понесется по зеленым холмам и низинам Альбы, через озера и реки, на ту сторону узкого канала, где правит твой отец. Своим умом и справедливостью ты прославишься во всех странах. А как же твои необычные глаза? Что же, пусть зовут тебя ведьмой, как и любую женщину, открыто желающую власти. Слава королеве, являющей темные нити в полотне мира, которым слеп взор смертного. А что до нас, тайных, черных, полуночных ведьм? Кончены наши труды. Пусть лязгают цепи. Мы свободны от оков. Наконец-то мы спим. Мы видим сны.